Глава 21. Долина Нажар, Северный Ракхат. 2078-2085 годы по земному летоисчислению. В последние дни своей жизни Дэниел Железный Конь мог только следить за тройными тенями на каменных стенах своего дома в долине Нажар и вспоминать прошлое. Он сохранил рассудок до самого конца, однако память постоянно возвращала его к жутким месяцам, проведенным на борту Джордана. Ему казалось, что он существовал тогда в коконе адского молчания, мучительно мечтая лишь о конце своего наказания, в то время как годы на Ракхате шли своим чередом. Покаяние его началось в тот самый миг, когда он согласился на похищение, и эпитимия его была той же самой, которую сам наложил на Винченцо Джулиани — жить с тем, что сам сотворил. Его собственный приговор оказался легче. Дэниел Железный Конь мог в некоторой степени надеяться на то, что проживет достаточно долго и получит ответ на вопрос, который Джулиани унесет с собой в могилу. «Что, если я заблуждаюсь во всем?» Дэнни снова и снова задавал себе этот вопрос в те проведенные в Неаполе недели, в присутствии человека, жизнь которого они намеревались разрушить навсегда и, возможно, без веской на то причины. Он заново проживал этот вопрос в долгие месяцы, проведенные на Бруно в обществе мужчин, которых тошнило от одного его вида. Он был согласен с их приговором. Гордыня была главным грехом его, червяком в самой сердцевине души. Надежным двигателем, питавшимся от пожизненного и, возможно, ложного ощущения того, что Бог готовит его для свершения чего-то чрезвычайно важного. Поскольку семья отца его выбилась из нищеты и унижения резервации, и поскольку он сам публично отверг всю романтику и стереотипы индейского происхождения, факт этот был для Дэниела Железного Коня источником тайного удовлетворения. С детства он видел в себе отпрыска людей, ездивших бок о бок с бешеным конем и маленьким великаном из племени Аглала, с черным щитом и хромым оленем из Миниконджу, с пятнистым орлом и красным медведем из Безлучных, с черным мокасином и льдом шаенов, с сидящим быком из Хунгпапа. Героев, которые повели свою лучшую в истории легкую кавалерию на защиту своих семей и земли, которые сражались за то, чтобы сохранить тот образ жизни, что выше всего прочего ставил отвагу, доблесть, благородство и трансцендентное духовное зрение. Столь же сильной традицией была связь его семьи с чернорисцами и иезуитами, чьи верования поддерживали те же самые ценности. Его прабабка в пятом колене была среди первых лакота, обращенных в христианство Пьер-Жаном де Смет, человеком, наделенным легендарным обаянием и праведностью, чье абсолютное бесстрашие завоевало ему беспрецедентное доверие среди племен американского Запада. Лакоты верили в то, что все народы, если не все люди, ищут божественного. Призыв христианского бога к всеобщему миру поддерживала и белая телица, бизонья дева. Примечание. Сверхъестественный женский символ, центральный для верований лакота. Знакома была индейцам и жертва крови Вакантанка. Великая тайна. Даже распятие не было новостью. Тело Иисуса с распростертыми руками, прободенное и повешенное на кресте, напоминало индейцам пронзенные и повешенные тела участников солнечного танца, визионеров, знавших на собственном опыте, что такое предлагать свою плоть и кровь Богу за свой народ. В знак благодарности – мольбы свирепого счастья. На мессах, которые служили друзья иезуиты, многие лакоты почитали священную и непостижимую силу, которая следит за всем, внемлет молитвам тех, кто приносит жертву, теперь не собственную плоть и кровь. Иисус отменил подобные приношения, но хлеб и вино, освященный в память высочайшей из жертв. Конечно, это была стадия ученичества, определенная смешанной природой его происхождения, манерой образования, талантом, энергией и проницательностью, которой Дэниел Железный Конь обрел к моменту вступления в зрелость. Она была приготовлением к тому дню, когда он впервые открыл отчеты первой миссии на Ракхат и познакомился с тем, что увидел и узнал там экипаж Стеллы Марис. И постепенно, с убежденностью, становившейся все более крепкой и неколебимой по мере чтения, он поверил в то, что ему суждено лететь на Ракхат, ибо среди всех, кого могли отправить на эту планету, только он один, Дэниел Железный Конь, способен понять хрупкую красоту культуры Женаата. Он боялся за них, Народы равнины также полностью зависели от одного единственного объекта охоты, и внешние также считали их опасным, обожавшим войну народом. Дэнни знал, что это действительно так, но вместе с тем понимал, что подобное мнение представляет собой лишь небольшую и кривую часть истины. И он постепенно поверил в то, что, оказавшись на Ракхате, сможет каким-то образом искупить чудовищные потери, выпавшие на долю Лакота, если поможет Джаната найти новый образ жизни, способный сохранить высокие добродетели воина и охотника, сочетая их с иезуитскими качествами – отвагой и стойкостью, щедростью и прозорливостью. Уже на Бруно, поздней ночью, под шелест вентиляторов, под почти неслышный ропот двигателей корабля, скорее ощущавшийся, чем слышимый, Дэнни вспоминал мысль, овладевавшую им, пока он читал присланные с Ракхата отчеты. «Я сделаю что угодно ради того, чтобы попасть на эту планету». Он считал это пожелание фигурой речи, однако Бог поставил его перед фаустовским выбором. «Мы с вами ближе к древней традиции», — сказал Дэниел Геласи III во время приватной аудиенции. «Мы понимаем необходимость жертвоприношения для того, чтобы придать конкретику нашей вере, чтобы предложить ее Богу во всей полноте. Если мы сможем настроить себя в соответствии с его волей, все будет хорошо. А теперь мы с вами призваны к тому, чтобы совершить жертвоприношение, способное испытать нашу веру так, как был испытан Авраам. Сделать это труднее, чем предложить Богу наши собственные тела. Мы с вами должны предложить в жертву Сандеса, связанного по рукам и ногам, как сын Авраама Исаак. Мы должны совершить поступок жестокий и необъяснимый, и, поступая так, доказать, что веруем в провидение Господне и действуем в качестве его инструментов. Мы служим Отцу, не отвернувшемуся от жертвы Авраама, Отцу, потребовавшему и допустившему распятие собственного сына, Отцу, который иногда требует, чтобы мы приносили в жертву самое дорогое, служа его воле. Я верую в это. А способен ли ты поверить в такую жертву?» Что заставило его молчаливо кивнуть в знак согласия на поступок, который он считал отвратительным? Неужели честолюбие? Дэнни исследовал себя свирепо и беспристрастно, и ответ казался отрицательным. «Нет, чтобы там ни думали, во что бы ни верили остальные». Или на него подействовало величие Ватикана, нравственный вес 2000-летий власти? Да, отчасти. Сила и обаяние самого папы? Сочувствие и красота этих озаренных внутренним светом все понимающих глаз? Да. И да на все это. Или святой отец и отец-генерал имели больше одной причины снова отправить Сандеса на Ракхат? Вне всяких сомнений. Решение это даст в свое время желаемые политические, дипломатические и практические плоды. Перевешивали ли таковые мотивы зловещую уверенность святого отца и едва ли не отчаянную надежду отца-генерала на то, что Богу угодно, чтобы Сандес вернулся в то место, где претерпел духовное и физическое насилие? Дэниел Железный Конь так не считал. Он уже не знал, что думал тогда и во что верил. Он был уверен только в одном, что не мог физически заглянуть в глаза Геласия III, выслушать его слова и усмехнуться. «Напыщенное дерьмо». Ибо иезуитов учат видеть Бога во всем, и Дэнни не мог уклониться от морально-этической проблемы, которую сам и поставил. Если ты веришь в верховную власть Бога, если ты веришь в то, что Бог благ, тогда все, что произошло с Сандесом, должно быть частью высшего плана. А если так, то можно помочь этой заблудшей душе и послужить Богу, вернувшись вместе с ним на Ракхат. И если так, изменив собственные логики и утратив нравственную чистоту, Дэниел Железный Конь мог лишь следить за развитием того, что помог сделать возможным, жить со всем, что сделал, пытаясь отыскать в таком образе жизни Бога и надеяться, что однажды возникшие цели оправдают средства. На Бруно время казалось ему приговором, который следует отбыть, и этому пришел конец, когда Дэниел Железный Конь состарился на планете Ракхат. Вначале, учило Евангелие, было слово, и Дэнни предстояло научиться верить в то, что Бог даровал возлюбленным им созданиям два дара – время, разделяющее переживания, и язык, связывающий прошлое с будущим. В конечном счете, все оставшиеся на Ракхате священники посвятят себя к неспешному постижению событий, произошедших между первой и второй иезуитскими миссиями. Для Дэниела Железного Коня этот путь был не просто исследованием, но постоянной молитвой. Дамису Кмельсхироту Ваадай предстояло стать его партнером в этом деле. К тому времени, когда Дэнни познакомился с ней, она стала уже не женой, а вдовой посланника Маланджера при дворе Хлавины Кетхери, особый, утративший статус, но не уважение, давно миновавший так называемый средний возраст. Дэнни был очарован ею с самого начала. Однако Сукмель держалась осторожно и не торопилась доверять человеку, известному ей как Дани Шелесон. Однако, по мере того, как сидели волосы Дэнни и белело лицо Сукмель, настал такой день, когда они смогли встречаться не только по политическим нуждам, но и удовольствия ради. Он, как и она, верил, что прошлое не умирает, но остается жить и имеет значение по самой незримой природе его влияния. Дружба их на самом деле началась с того момента, как она обнаружила этот факт. У них стало обычаем каждое утро выходить на прогулку по тропе, опоясывавшей подножие холмов, окружавших долину Нджар, и разговаривать по пути о том, что Сукмель теперь поняла и хотела, чтобы Дэнни тоже понял это. И часто начинал прогулки с земной поговорки, ожидая ее реакции. «На земле, говорят, прошлое — чужая страна». Примечание. Отсылка к книге Дэвида Лоунталя «Прошлое — чужая страна». Однажды сказал он ей, и Сукмель нашла эту мысль полезной, поскольку и в самом деле чувствовала себя в современности иноземкой. Разговоры оказывались интересными, даже когда она не соглашалась с Максимами Дэнни. «Власть развращает», — проговорил он однажды, когда они направились вверх по склону к кольцевой тропе во время одной из самых ранних совместных прогулок. «А абсолютная власть развращает абсолютно». Примечание. Автором этого афоризма является Джон Эмерих Эдвард Дальберг Актон, первый барон Актон, английский историк и политик. «Развращает страх, а не власть», — возразила она. «Бессилие унижает. Власть можно использовать с доброй или злой целью, однако слабость еще никого не исправила. Могущественному проще быть дальновидным. Он может с терпением, даже с благородством относиться к несогласным с ним, зная, что в конце концов одержит верх. Могущественный не считает свою жизнь тщетной, потому что у него есть причины верить, что планы его воплотятся в жизнь». «О себе ли ты говоришь, моя госпожа Сукмель?» — спросил, улыбаясь Дэнни. «Или о Хлавине Кетхери?» Она остановилась, молча обдумывая ответ. «Существовали определенные душевные гармонии», — аккуратно проговорила она, прежде чем возобновить подъем, а затем продолжила. Хлавин Кетхери вел порочный образ жизни, когда оставался всего лишь арештором. Он был в отчаянии, и оно наделяло его своими пороками. Ситуация изменилась, когда он пришел к власти. Крутая тропинка вышла на каменистую и опасную осыпь, и какое-то время они поднимались молча. Чуть запыхавшись на вершине подъема, Сукмель присела на упавший толстый и гладкий ствол туфы и посмотрела через всю долину на горы Нджар, выпиравшие из земли, словно осколки взрыва, произошедшего в самой сердцевине Ракхата. «Конечно же», — согласилась она, когда дыхание ее выровнялось, — «власть может достаться недостойным людям. Тупые умом, не знающие высот духа, мелкие сердцем могут однажды унаследовать власть». «В наше время такие люди могут просто захватить ее, купить или подобрать, если она случайно упала». В голосе ее проступили жесткие нотки. «Власть не всегда облагораживает». Слова эти она произнесла, обратившись лицом к югу, после чего снова поднялась на ноги. «Скажи мне, Дэнни, почему ты проводишь столько времени со старухой?» — спросила она, искоса глянув на него, когда они возобновили прогулку. Протянув странную, лишенную шерсти руку, он помог ей обойти размытую водой рытвину, появившуюся на тропе. «Когда я был совсем еще юным, — сказал он, — мать матери моего отца приехала жить с нами. Она рассказывала нам о старинных временах, о которых узнала от собственных матерей, матери и отца. Все переменилось за эти несколько поколений. Совсем все». «И ты помнишь ее рассказы? — спросила Сукмель. Или, может быть, — предположила она лукаво, — знания о прошлых временах не принесли пользы тебе?» «Я помню их». Дэнни остановился, и Сукмель повернулась и увидела, что он смотрит на нее с ноткой застенчивости, решила она. «Но в своей стране я был ученым, и потому я проверил подлинность тех рассказов, которые дошли до меня через 5 поколений, сравнив их со знаниями многих других ученых». «И матери твоих матерей все помнили верно?» — спросила она. «Да, ее рассказы оказались невыдуманными побасенками, но самой историей. Почему иначе, госпожа моя, я провожу столько времени со старыми дамами?» — поддразнил он Сукмель, и она рассмеялась. «Перемены могут быть и во благо», — проговорила Сукмель, снова продолжая путь. Многие женаты все еще думают так, как думали все мы прежде, что перемены вредны и опасны. Они верят, что все действия господина моего Китхери являлись ошибкой, что нельзя было нарушать образ жизни, передававшийся от поколения к поколению без ошибок и заблуждений. Ты это понимаешь? Существует ли подобное совершенство на вашей земле?» Дэнни ответил улыбкой. «Конечно, я сам являюсь членом церкви, который многие считают негрешимой хранительницей вечных истин». «Господин мой Китхери и я тщательно изучали эту проблему», — сказал Сукмель. «Мы сочли, что всякая институция, считающая себя хранителем истины, будет ценить постоянство, ибо перемена по определению вносит ошибку. Подобные институции всегда располагают могучими механизмами, сохраняющими единообразие и защищающими общество от перемен». «Обращение к традиции», — сказал он, — «и к авторитету, и к божеству». «Да, и то, и другое, и третье», — безмятежно проговорила она. «Тем не менее, перемена может оказаться желательной или необходимой, или тем и другим сразу. Как будет вводить перемены мудрый князь, если предшествующие поколения осветили обычай или запрет, ставший теперь опасным и вредным?» Она посмотрела на него, более не опасаясь той ясности зрения, которой теперь обладала, избавившись от вуали, вечно туманившей ее глаза. «Дэнни, скажи мне без обмана, ты уже устал от говорливой старухи?» — спросила Саукмель, задумчиво склонив голову. «Или лучше я расскажу тебе о первых днях правления Китхери?» Даже сейчас, когда она заранее знала ответ, в глазах ее играл огонек воодушевления тех дней. «Прошу тебя», — сказал он, — «все, что ты сумеешь вспомнить». И она начала. Первые из декретов Китхери не вызвали никакого протеста, потому что он просто возобновил потерявшие популярность турниры. Плясовые дуэли, многоголосовые, хоровые баталии. «Не перемены», — бормотала Саукмель, напрягая память, — «возвращение к прежним путям, которые он называл более чистыми и близкими старинным истинам». Вскоре после того Китхери учредил национальные состязания в области поэзии, архитектуры, техники, математики, оптики, химии. Поклявшись при возведении в сан высочайшего хранить неизменные обычаи Инбракара, он не стал беспокоить старинные линии наследования, и поэтому призы в таких соревнованиях часто не имели собственной стоимости. «Это были всего лишь знаки», — решительно произнесла Саукмель. «Один цветок, Тражан Рон, вымпел, рифмованное трехстишье, сочиненное самим высочайшим». И вскоре после этого появились возможности для воинов, обнаруживших научные интересы, для третьерожденных купчин с наклонностями отточить свои знания или таланты, добиться признания за то, что внутри, а не за то, к чему были рождены. «Параллельные иерархии, основанные на компетенции», — отметил Дэнни, — «открытые для всех, стравливающие недовольство. Ваша идея, моя госпожа». После Хлавина мужское общество еще не приносило ей подобного удовольствия. «Да», — признала она, потупившись, но с удовольствием. «Эти соревнования позволили господину моему Китхери найти людей, наделенных талантом, острым умом, воображением, энергией. Здраво используя опыт уединенной жизни, Саукмель Схироту Ваадай поняла, что к своему благу можно обернуть едва ли не любое событие или условие. Любое крепкое или беспомощное местное правление может равным образом послужить целям высочайшего». «Ибо и то, и другое порождает неудовольствие в рядах подчиненных», — поведала она Дэнни во время другой прогулки. «Мой господин Китхери был третьерожденным и посему учился как искусству правления, так и искусству боя. Он почти всегда умел обнаружить законный прецедент для смещения слишком могущественного или бестолкового сановника, если младшие братья его лучше соответствовали потребностям нового режима. В тех случаях, когда законные средства отсутствовали», — сухо проговорила она, — «приветствовались несчастные случайности». Наставив уши вперед, Саукмель ждала его комментариев. «Сведомо высочайшего?» — спросил Дэнни. Она не стала отрицать. «И те, кто восходил к власти при подобных условиях, прекрасно знали, кому именно обязаны своим возвышением. Их претензии на власть и положение были не менее сомнительны, как и претензии самого Хлавина Китхери», — Дэнни задумался на мгновение. «Такие люди, на мой взгляд, должны были образовать надежный общественный слой его сторонников. Их судьбы оказались связанными воедино». «Именно. Она стала очень откровенной с ним, теперь, когда проведенное совместно время заметно удлинилось». Дэнни, лукавый слушатель, ценил продуманные формулировки, и его восхищение придавало особый аромат проведенным ими вместе часам. «Мы обнаружили множество способов распространить власть высочайшего», — сказала она. Например, когда умирал местный владыка, период безвластия перед вступлением в права нового можно было продлить за счет затягивания выполнения нужных обрядов. Высочайший, присутствие которого обязательно, просто не имел возможности присутствовать и часто находился в таком состоянии далеко не один сезон, произнесла Суукмель с невинной простотой. Регентами назначались племянники, зятья и шурины или третеродные дяди. Бухгалтерские книги и регистры уплаты налогов конфисковывались и отправлялись на проверку торговцам третьим и бухгалтерам руны из отдаленных провинций. «Иногда это производилось для восстановления финансового порядка на территории», — вспоминала Суукмель. «Доходы от провинции нередко заметно возрастали, к удовлетворению семейства, владевшего ею». «Но к этому времени высочайший уже обладал сведениями обо всех источниках дохода», — заметил Дэнни. «А заодно становился, наконец, открытым для всех необходимых церемоний», — добавила Суукмель. «При переходе владений из рук в руки теперь все знали, как много налогов можно и нужно взыскать». Смещенных регентов, если они сумели должным образом проявить себя, могли зачислить в новое судебное ведомство. «И таким образом приплюсовать к растущему воинству сторонников Китхери», — отметил Дэнни. «Естественно», — Дэнни посмотрел на нее с лукавым восторгом. «И если мне позволительно это знать, моя госпожа, перед кем отчитывались судейские?» «В те времена я пользовалась умеренным влиянием», — поскромничала Суукмель, постаравшись сохранить внешнее спокойствие, пока он смеялся и тряс головой. «Если в территориальных делах обнаруживались крупные нарушения», — продолжила Суукмель, — «существовали две возможности. Во-первых, за день до вступления во владение нового владыку извещали о позоре его предков в приватной беседе с высочайшим и давали понять, что высочайший все-таки решил сохранить за ним власть и рассчитывает на благодарность его стороны и, конечно же, на сотрудничество», — заметил Дэнни. «Но что, если род упорствовал в отрицании перемен, угодных высочайшему?» «Если род оставался непреклонным», — аккуратно выразил Суукмель, «тогда совершенные им преступления предавались всеобщей известности, и эти недостойные люди объявлялись беззаконниками Вахаптаа, а наследие их отбиралось в казну». «А кто приводил в исполнение решение суда?» «Существовало небольшое войско, составленное из победителей воинских турниров, вооруженное и содержавшееся на деньги, полученные от новых налогов». Она посмотрела на противоположную сторону долины. «Кроме того, тогда была еще война на юге, и господин Макитхери сделал так, чтобы она показалась почетной и необходимой более традиционно настроенным людям, чтобы они поверили, что защищают земли Женаата и наш образ жизни, оставив тамошние земли и титулы открытыми после гибели их обладателей». Суукмель подняла подбородок, признавая его правоту. «Убив двух птиц одним камнем», — подумал Дэнни, постаравшись не произнести эту мысль вслух. «Ты не поверишь, но это правда», — обратилась Суукмель к Дэнни в другой день. «Хлавина поддерживали и Руна. Он научился ценить их способности и сделал Руна частью своих планов. Одним из первых своих декретов в отношении Руна он постановил, чтобы городские специалисты прислали свои делегации ко двору Инбракара. Совет Руна был выслушан во всем, что касалось их общин, и он сделал это вопреки сопротивлению малой знати». Следуя совету Суукмель и под руководством ее бывшей служанки, аккуратно эмансипированной Таксаю, в первые годы правления Китхери в качестве высочайшего была сплетена сеть информаторов Руна. Вскоре хлынули потопом отчеты от поваров и камердинеров, секретарей и массажистов, от землевладельцев, ученых-ассистентов, посудомоек и сексуальной обслуги. «Вскоре», — продолжила Суукмель, — «господин Мойкитхери был в курсе каждой ссоры, знал причины недовольства каждого из великих домов, знал их тайные альянсы и объекты вздорной зависти». «А знание — сила», — перебил ее Дэнни. Суукмель негромко и гортанно усмехнулась. «Да, в теперешние дни эта поговорка стала мудрой». «И какую компенсацию получили руны за поддержку планов Китхери?» «Естественным образом, самих информантов пришлось оставить в покое, но их детям было позволено высказывать свое мнение об области их работы, а когда пришло время и о выборе пары, это предложила моя подруга Таксаю», — сказала Суукмель, мгновение помолчав, чтобы почтить память умершей. «Она была Рунао, но господин Мойкитхери брал мудрость там, где находил ее. Он даже установил пенсию для информантов Руна, достигших возраста забоя, которые могли еще снабжать его информацией, материей более ценной, чем мясо», — холодным тоном указал Дэнни. Не уловив его тон, Суукмель заторопилась с объяснениями. На самом деле это было радикальной переменой, однако те, чьи домашние слуги получали пенсию от высочайшего, считали это безвредной его прихотью. Кто станет возражать, если старый сподвижник будет жить на пособие, полученное от щедрости? Спросила она, не ожидая ответа. В конце концов, мясом нас могли бы снабжать и деревенские родственники, привратников, носителей опахал и наемных рабочих. Она умолкла под его взглядом. «Другого пути мы не знали», — сказала она, мгновенно устав. «Дэнни, ты должен понять, что не только одни руны были рождены для своей судьбы, а все мы. Ранг от рождения, ранг семьи, даже для мужчины они определяли всю его жизнь. Длину когтей, в какую дверь можно входить, в какую нет, на ком можно жениться, в чем будет состоять его работа, количество серег в ушах, качество благовоний, которые ему можно купить». И да, от какой части туши руна будет поставляться ему мясо. Дэнни, Хлавин намеревался изменить все это. «Перемены требуют времени», — ответил Дэнни. «Вот и еще одна поговорка». Сукмель чуть приподняла хвост и позволила ему опуститься, давая понять. «Ну, как знаешь». «Я думаю, что время уходит не на сами перемены, но на сопротивление им». «Но, госпожа моя, высочайший платил пенсию этим пожилым рунам не просто для того, чтобы воздать добром за их службу», — указал Дэнни, сделавшийся более напористым с тех пор, как ближе узнал ее. «Таким образом, он сделал накопленное рунознание всего Инбракара непосредственно доступным судам Кетхери, личной полиции Кетхери и самому Кетхери, наконец». «Да, конечно. Разве можно сложить стену из одного камня?» — спросила она. Признаком хорошего решения всегда является множество причин для него. Чем большее количество целей достигнуто посредством решения, тем больше оснований считать его мудрым. К ее удивлению, Дэнни начал быстро говорить, но тут же умолк и отвернулся. Сообразив, что он расстроен ее недавними словами, Сукмель решила пояснить их. «Дэнни, меняя что-то, мы уподобляемся маленьким богам». «Мы действуем, но каждое действие рождает каскад последствий, иногда ожидавшихся и приятных, иногда удивляющих нас самих и заслуживающих сожаления. Но мы не таковы, как твой Бог, который видит все. Мы не способны увидеть будущее, и поэтому пытаемся угадать его и судим по последствиям о том, верна ли была наша догадка». Неровно дыша, Дэнни застыл в напряженной позе. Она никогда не видела его таким. «Дэнни, я тебя обидела?» – удивилась она. Он повернулся к ней в полном расстройстве. «Это невозможно, моя госпожа!» Набрав воздуха в грудь, Дэнни медленно выдохнул и сделанным облегчением проговорил. «Тобой, как инструментом, воспользовалась моя совесть». После чего попытался улыбнуться, однако попытка эта оказалась неубедительной даже для Сукмель, до сих пор нередко ошибавшейся в толковании выражения лица иноземцев. Заметив ее смущение, он решил объяснить подробнее. «Госпожа моя, прежде я верил в то, что если искать множественность причин, может пострадать узость действия, что в таком случае можно оправдать то, что не имеет оправдания. Когда-то очень давно я принял решение, которому меня подвигло множество причин. Это решение привело меня сюда. Но я не знаю, правильно ли оно, и не узнаю, пока не пойду на суд к Богу». Она надолго задумалась, пытаясь понять выражение лица в такой момент, запомнить запах его стыда, заучить звук угрызений совести в его голосе. А затем повернулась к долине Нжар, взглянула на невысокие каменные стены, золотившиеся под косыми лучами утреннего света. «Посмотри», — распорядилась она, описав рукой изящную дугу от запада до востока, «и послушай, ибо все дети руны и жената в данный момент пели. Как можешь ты сомневаться?» Он не ответил, только молча посмотрел на нее маленькими черными округлившимися глазами. В тот день они шли домой молча и уже не касались более этой темы. «То, что ты, моя госпожа, говорила мне, служит объяснением политической власти», — сказал Дэнни в один из последующих дней. Но Кетхери видел в ней нечто большее. Люди следовали за ним не ради одного цветка Таржанрона, не ради флажка или рифмованного трехстишья, и, думается мне, не ради богатства, власти или права иметь детей. «Они следовали за ним из любви и верности», — ответила невозмутимая Сукмель. «Хлавин Кетхери начал восприниматься ими как воплощение их собственного величия. Они любили его за то, чем сделался он и они вместе с ним, и ради него они были готовы на все». «То есть, когда высочайший давал понять, чего хочет, такие люди теснее окружали его и забывали или прощали Кетхери порог... Он умолк, не желая задеть ее неосторожным словом. «Чрезмерные сексуальные изощренности, наверное», — предположила она, удивляясь его деликатности. «Да, эти люди по собственной воле отдавали своих дочерей или третьерожденных сестер в его гарем. Даже зная, что дети от этих браков не получат определенного места в иерархии? Да, зная, что жизни этих детей, рожденных в доме Китхери, не будут определяться рождением и управляться смертью. Будь что будет, — говорили такие люди, — пусть будущее само проложит себе дорогу, как раздувшаяся в половодье река. Не смущало их и снятие хлавином запретов на размножение с некоторых третьеродных торговцев. Способен ли ты понять, насколько революционным являлось такое преобразование?» — спросила она, воспользовавшись заимствованным из Хинглиша словом. «Мы всегда были аккуратными хранителями своего наследия. Наша честь должна была неизменной перейти от отца к сыну, какое бы наследие мы ни получили. Завещать больше считалось позором, поскольку подразумевало кражу. Завещать меньше было бесчестием, так как свидетельствовало о расточительстве. Однако Хлавин показал нам, что возможно творение, чего-то из ничего. Стихи, богатство, музыка, идеи, танец — все это из ничего. Руководство делами могло обеспечить прирост. Это начинали понимать все, и все мы удивлялись, даже я, не зная, чего мы боялись все эти годы. Подобно древнему охотнику, повергавшему добытое мясо к ногам собственной жены, Хлавин Китхери сложил все свои свершения к дивным ногам дамы Саукмельсхироту Ваадаи, и, чтобы ублажить ее, сделал последний шаг, открыв последнюю дверь и выпустив на свободу хаос и мудрость. Со всего Инбракара приводили к нему невест консортес, невежественных, упрятанных под вуалей и под надежной охраной. Ради Саукмель, а может быть и в память невинно убиенной сестры Жхалаа, Хлавин Китхери доставил в свой Сираль чудеса суши, моря и воздуха, наполнил свой дворец учеными руна, преподавателями, рассказчиками, говорящими книгами, а также женаата, политиками и учеными, бардами и инженерами. Сначала его девушек отделял от мужчин наборная ширма с окошками, потом ее заменил плотный занавес. А еще позже стало казаться вполне естественным и допустимым, что дамы могут присутствовать при дебатах, слушать, время от времени высказывая собственное мнение. В конце концов, дошло до прямого участия их в коллоквиумах за просвечивающим эквивалентом былого тяжелого занавеса, прозрачным, ничего не скрывающим, летучим. Эти девушки родили Китхери детей. Первым был сын по имени Рокуей, оскопленный еще в младенчестве и отданный Саукмель на воспитание в посольство Маланжера. Но с течением лет родились и другие дети, и среди них дочка, не знавшая о том, что женщинам петь запрещено. И когда Хлавин Китхери услышал ее высокий, чистый и нежный голосок, сердце его едва не остановилось от его красоты. За исключением вечерних кантов, сам Хлавин не пел уже много лет, и теперь, с облегчением, более глубоким, чем могло бы дать достижение любого материального блага, он снова нашел дорогу к поэзии и музыке. Он призвал к себе музыкантов и хормейстеров и позволил петь женщинам и детям, рассчитывая на то, что трепетное очарование их голосов не даст тлеющей в обществе потребности объявить скандальным любое нововведение. И снова разразился поток кантат, хоралов и гимнов для исполнения своими консорт-супругами и детьми. К 12-му году правления Хлавина Китхери принципат Инбракара сделался наиболее могущественной политической единицей во всей истории Ракхата, более богатый, чем Маланжер, столь же многолюдный, как Палкирн, а сам Хлавин Китхери сделался неоспоримым сувереном центрального из трех королевств Тройного Альянса. Он уже успел заручиться союзниками среди своих сторонников из числа Схирот и Ваадаи в Маланжере. Через год-другой должно было настать время, наконец, взять жену свою невесту из Палкирна и основать собственную династию. Теперь, когда он совершил свою революцию, хотя и не знал этого слова. «А когда вы впервые осознали, что происходит на юге?» — спросил Дэниел Железный Конь по прошествии многих лет после смерти Китхери. «Почти в самом начале событий. Знаки были уже тогда», — вспомнила Саукмель. «Менее чем через сезон после обретения Хлавином Сана Высочайшего у ворот Инбракара. Ошеломленные и растерянные, как все беженцы везде и повсюду, они рассказывали о поджогах, предательстве и о приходящей по ночам смерти. Жизнями своими они были обязаны тем руна, чью верность и любовь заслужили эти немногие женаты, и к чьим предупреждениям они прислушались. Мой господин Китхери заметил иронию судьбы Денни. Он однажды сказал: «Я породил разрушение нового мира в момент его зачатия». «Любой кругозор не беспределен», — заметил Денни. Какое-то время они молчали, прислушиваясь к звукам полуденного хора, перемещавшимся вдоль долины по цепочке, от имения к имению. «Мне кажется, моя госпожа, что если бы события сложились чуть-чуть иначе», — Денни помедлил, «Супаарива Гайжур мог стать самым близким и полезным сторонником Китхери». «Возможно», — произнесла Сукмель после долгого раздумья. То, что сделало его презренным при старом режиме, превращалось в самые восхитительные достоинства при правлении господина моего Китхери. Она задумалась и умолкла. Из этого торговца получился бы превосходный канцлер, к примеру. Он даже мог бы возглавить Министерство по делам Руна. С болью в груди она посмотрела на Денни, не уступавшего ей в росте и равного во многом прочим. «Возможно», — проговорила она монотонно, — «всего, что случилось потом, можно было избежать, однако в то время мы не видели иного выхода».